Вы на хвалях Радіо Свабода, з вами цяпер Алексей Знаткевіч, і зараз на чарзе наш выбарчы канцэрт. Ад самага яе пачатку за леташняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі у праграме Лявона Вольскага «Песні праўды» сачылі даўнія знаёмцы ды ідэйныя праціўнікі Саўка ды Грышка. У верасні яны адразу ж адгукнуліся на абвяшчэнне даты выбараў. Мы шчаслівы і без меры, мы ўсе крычым ура, бо выбары імеем 19 декабра. Эх, выбары, выбары, думай хорошенька, выберы, выберы самага найлепшага. А это не ў рыфму совсем. Затое па сутнасці. Вярзі мянці, што хочаш, а мне дык план ведзён. Калі і будзе плошча, дык толькі пару дзён. Бо там ўжо каляды, за імі Новы год. Прачніся з батуна ты і сустракай дэфолт. Но надо президента бярэць шачіла ўзла, бо ў інтэрнэці дзе там раскрыт каварны план. Хачелі злыя людзі фізічаскі устраніць, но мы гатовы грудзю яго абараніць. Эх, выбары, выбары, думай хорошенька, выберы, выберы самага найлепшага. Но это совсем не ў рыфму. Это па сутнасці. Хаця ў гэтым годзе халерай год бяры, мажліва, што ўсё пойдзе па іншым сценары. Усё прекрасна будзе, уже понятно, што прагаласуюць людзі і вып'юць грам па 100. Эх, выбары, выбары, выбары, выбары, вып'ем мы на раз, два, три прама ў школьным бары. На хвалях Радіо Свабода гучыць выбарчы канцэрт. Ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка сачылі за тэледэбатамі кандыдатаў у прэзідэнты і абмяркоўвалі, чаму на іх не прыйшоў Аляксандр Лукашэнка. А дэбаты ішлі дэбаты, іх электарат глядзеў, гаварылі кандыдаты і ў душы саспеў спадзеў, а прыстаўленыя шаўкі не змаглі спаганіць шоў. А чаму, скажы мне, Саўка Лукашэнка не прыйшоў? А чаго яму там дзелась, у яго сваі дзяла, распісаў он кожны дзень свой, а не то, што бла-бла-бла. На сабранні народным тры часы он гаварыў, маскі ўсе сарваў з уродаў, аплічыў і ўскрыў нарыў. Не скажы, чаму дэбаты гэтак ігнаруе ён, усё ж людзей за кандыдатаў падпісалася мільён. Можа, проста ён баіцца не ўтаймаваць сябе, ўспыліць палезе біцца, не дай бог кагось узб'е. Саня астаецца з намі, как сказаў паэт в стихах, Беларусі гордай з намі, цвёрда дзержыт он в руках. Ні піар яму не надо, ні прадвыбарнае шоў, потому так кандидатам Лукашенко и не пришел. Вельми хочется однойчи не зважать на час убег, раницей расплющить в очи, за в окном мороз и снег. И никому уже не треба хваляваться ни про что, спить под коудрой белой хлеба Лукашенко не пришел. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры выборчий концерт. Старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка ў праграме Лявона Вольскага «Песні праўды» сутыкнуліся на выбарчым участку падчас датэрміновага галасавання. Я пайшоў на участак назіральнікам, толькі я прымчаўся, Саўка ўжо там. Ну а што, прыяцель, ты хацеў імець? Я же прачадатель, маё месца здесь. Я пракантралюю, я пра ўсё скажу, кожны з вас мухлюе, ясна і бамжу. Бабка галасуе за сябе і сына, стоп, я пратэстую, так быць не павінна. Бабушка хацела просто нам памоць, прагаласавала за сына і за дочь, а яшчэ за мужа. уже, что ход назад угас. Правда, почему-то он в списках есть у нас. Ваши я матроны и калишов подлик. Разбуйные формы убачить медали. Просто анічога, только те лясы, якія не выдали чуть голосы. Знаешь, что, Григорий, лучше уходи. Хватит тут не спорить, президент один. Я пошел на площу, вам усім кранты. Сядешь у галёшу, совка завтра ты. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выборчий концерт». Пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў Саўка ды Грышка апынуліся ў падобным становішчы, але з рознымі наступствамі. І пасля вымушанага перапынку сёлета Саўка вярнуўся з тлумачэннямі. Уважаемые товарищи и начальники, пребываю в состоянии печали я. Обожаемые мои руководители, я и сейчас все объясню у объяснителей. Я работал на участку избирательном, да и не кем-нибудь, а целым председателем. Подсчитали голоса, живи и радуйся. Дайте шапку и пальто, домой собрався я. Только вышел на вечернюю я улицу, от ОМОНа получил дубинкой по лицу. Ну, а после ни последнего, ни первого, вот азак меня закинули, як дерево. Я ОМОНу объяснял свою позицию. Я совсем не отношусь к оппозиции. Вы, ребята, присмотритесь хорошенько. Я такой же, как и вы, за Лукашенко. Я кричал, я клялся нашей властью верности. Но услышали меня люди совсем не те. Пассажиры автозаку остальные. Мне сказали в жесткой форме, как не ныл я. А еще мою жену забрали тоже, бо она с сестрой сидела в пабе дрожжи. Только вышли с паба, как сходить в еще один, вместо этого поехали у Жотина. Я, конечно, понимаю, что у милиции нету время, чтобы находить отличия. Кто чужой, кто свой, ну некогда возиться им. Но жена теперь примкнула к оппозиции. Если надо, от жены я отракаюся. И не знаю в чем, но если надо, каюся. Только ж вы меня, прошу, не увольняйте. И из насиженного места не сгоняйте. Я готовый подписать, что мне прикажут. Против тещи, может, против мамы даже. Против сына, даже против друга Гриши. Правда, Гриша из тюрьмы еще не вышел. Вы на хвалях Радио Свобода и у эфиры «Выборчий концерт». Подеи у Беларуси вачыма Саўкі ды Грышкі, лиричных героев программы Лявона Вольскага «Песни правды». Пасля подеев на площади и хвали репрессию Грышка застается у турме, откуль Саўку нарэшце пришел лист. Написал письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора. Это ж явный компромат, что мне пишет арестант. Солнце устанет, солнце зойдет, день заменит ножки тьма. А над нами черной хмарой виснет тесная турма. Что мне делать, как мне быть, может очень навредить. Переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом. Птушки вылетят на зиму, птушки снова улетят сюда. Мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие годы. Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать. А то наведусь там справки, что за птица этот Саўка. Дни минают, дни проходят, летом изменится зима. А мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема. Я, короче, в пятницу передачу отнесу. Только тихо и секретно, а то уляпаюсь конкретно. На работе мне и так шеф сказал, что я дурак. И жена увела бойкот мне, не стирая и не кормит. Подзей у Беларуси вачыма герою программы Лявона Вольскага Саўкі ды Грышкі. Дарэчы, у лісце Грышкі процитаваны верш Якуба Коласа «У турме». І вось днямі ў нашым эфіры з'явіўся экстранны выпуск перадачы Лявона Вольскага, бо Рыгора нарэшце выпусцілі з турмы. Ягоны голас гучыць пераважна сольна, бо ён распавядае пра свой турэмны вопыт. Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся. И я усмехался, хотя мне казали бойся. Сябры, поверьте, мне долго засталося. Грыша, слышишь, Грыша, а я тоже сидел на... Американка, им глаз за стенка у КДБ. Американка, богато вязняў у цябе, амерыканка, ты сінім полымем гары, не забудуць змагары твае муры. Грыша, мне паддаецца, што дзяржава ў кепскім стане. Табе пабілі шыву, ты крычыш паўстанне. Міліцыянты, суддзі і пракуратура залежыць ад любой неадэкватнай бздуры. Грыша, а я... Амерыканка, ім глаз за стенка ў КДБ. Амерыканка, багата вязня ў цябе. Амерыканка, ты сінім полымем гары, не забудуць змагары твае моры. Грыша, ты не забалеў? Уводьте санкцыі, мы іх чакаем.